19. Лень мышления и воображения. Самая важная помеха при чтении, свойственная в большей или меньшей степени многим читателям – лень мышления и лень воображения. Нам неприятно напрягать их. Дошли, например, в книге до описания, чтобы живо в связанной картине вообразить то, что изображается автором. Иногда нужно усилие. Но лень его сделать, и описание для нас пропадает. Или перед нами непонятное место в книге. Надо сосредоточить все силы мысли, чтобы его понять, или даже просто иногда сделать только некоторые усилия для этого. Нам не хочется этого усилия, и мы идем далее. Автор доказывает что-нибудь. Надо проанализировать его доказательства. Но для этого требуется некоторое напряжение мышления. И вот мы скользим далее, скорее туда, где это усилие не требуется. Читать с наименьшим усилием, с наименьшим напряжением мысли и воображения – вот нередкая склонность, а она величайшая помеха при чтении. Человек может быть в остальном очень трудолюбив. Даже в области чтения и изучения он прочитывает, например, огромные фолианты, зазубривает терпеливо целые страницы, но он готов зазубрить целые тома, только бы не напрягать мышление. Страсть к зазубриванию вместо правильного чтения очень часто объясняется именно этим. И это не сводится целиком к лени внимания. Внимание в других областях деятельности работает великолепно. Человек, например, самым внимательным образом, без ошибок, подсчитывает и переписывает огромные столбцы цифр. Но чуть дело касается усилия именно мышления и воображения, он пасует. Вот с этим величайшим врагом глубокого чтения необходимо бороться всякому читателю, стремящемуся хорошо читать. Особенно вредит он при таких целях, как самообразование. Борьба же с ним, как борьба со всякой ленью, прежде всего, состоит в том, что мы боремся действительно, то есть постоянно помним, что надо преодолевать лень внимания и делать каждый раз к этому усилие. Природа и здесь преодолевается привычкой, а привычка создается рядом повторных действий.